Глава 20. Поплевав на руки, я схватился за кнут поплотнее. В целом, рукоятка практически не скользила в руке, но смогу ли я на ней повиснуть? Терять драгоценный свиток воскрешения не хотелось. Полез бы я в эту авантюру, не будь у меня запасного варианта. Наверное. Жгучая головная боль заставляет тебя игнорировать многие нормы, а также относиться к собственной жизни менее щепетильно. Это в периоды улучшений остро хочется жить, а в остальные промежутки основное, о чем ты думаешь, это как заглушить боль, вплоть до радикального способа в виде сведения счетов. Я подошел к краю. Розоватая кислотная слизь булькала и источала непередаваемую вонь. Не знаю, как ощущали боль монстры, но мне придется испытать явно неприятные секунды, если упаду в едкую жидкость. Эль с большим интересом наблюдала за мной, усевшись рядом. Тоже мне бесплатное зрелище нашла. «Кто не рискует, тот не пьет пряничный Эль!» — ободрил я себя и взял разбег. Прыжок получился на славу. Я оттолкнулся от каменистого края, взмыл в воздух и выпустил кнут. Разумеется, плеть полетела не туда, куда надо. Но магия крепкого хвата сработала и притянулась к намеченной цели. Конец кнута обмотался вокруг каменного выступа и надежно зафиксировался. Я схватился за кнут и продолжил качаться из стороны в сторону. Вскоре мое тело остановилось. Под ногами, почти касаясь ступней, кипела разъедающая субстанция. Одно неверное движение, и я сорвусь вниз. Следовало спешить, ибо бесконечно висеть у меня не выйдет. Осмотревшись, я наметил следующую цель и начал раскачиваться. Скоба находилась чуть сбоку, так что траекторию следовало менять. Оказалось, что раскачиваться на кнуте сложнее, чем на качелях. Силы уходили словно в бездонный колодец, так что долго готовиться не стал. Прилично раскачавшись, я деактивировал крепкий хват и в полете махнул кнутом. Особенность оружия работала только если конец плети оказывался ближе полуметра от цели, так что мой опыт владения кнутом тоже имел значение. Крепкий хват активировался, обмотав плеть вокруг следующего каменного выступа. Я чувствовал, что силы мои таяли слишком быстро, так что не стал останавливаться надолго. По инерции продолжил раскачиваться, после чего прыгнул на следующую скобу. Миазмы кислотной реки действовали на человека негативно. Стала кружиться голова, а перед глазами все поплыло. Чтобы преодолеть широкое русло, пришлось совершить около десятка прыжков. К концу я с трудом чувствовал свои руки. Последний прыжок вышел вялым, чуть не соскользнул с берега в кислотную слизь. Я повалился на красное плато и разлегся, раскинув руки в сторону. Несколько минут только и делал, что пытался отдышаться. Вскоре сознание прояснилось от миазмов, а мышцы пришли в норму. Я перепризвал петов на другом берегу, разъединил миньонов и наложил баффы. «Достойно для хумана», — кивнула Дроу и вгляделась вдаль. «Продолжим?» «Значит, тебя алая бездна тоже интересует?» «Никогда не была на божественном обмене», — пояснила эльфийка. «Мы продолжили путь через третий этап данжа. Здесь я пожалел, что не приручил второго лавового жука, потому что три составных голема эмиссара встречались часто. А пару раз нам пришлось сражаться сразу с четырьмя такими чудищами. 20 вражеских миньонов — это уже чересчур для отряда из 2 адептов, которые должны по задумке проходить это подземелье. Кажется, богиня переборщила, когда разрабатывала эти данжи повышенной сложности. Без чемпионов пати их могли пройти разве что чудом. Мы придерживались прежней тактики. Часть врагов танчили миньоны, Эль водила паровозы, плевун наносил дамаг в самую толпу. 3 лавовых плевка уничтожали часть мини-големов и становилось чуть проще противостоять монстрам. Наши сражения с эмиссарами были вознаграждены. С одного из убитых Элькой составных големов дропнулся свиток личной ауры. Острое лезвие. Ранг глубинный. Шанс критического удара плюс 6%. Требование класс палач. Сила 6, ловкость 6. Ага, глубинный ранг. Если свиток продать, можно выручить много золота. Подобрал я предмет после завершения битвы. «Серьезно?» — нахмурилась эльфийка. «Ты и впрямь собираешься продать личную ауру для палача, хотя у меня нет ни одной до сих пор?» «Посмотрим на твое поведение». Я склонялся к тому, чтобы отдать навык, но решил немного поиздеваться над питомцем. Если свиток достанется с трудом, она будет считать подарок манны небесной. Либо решит, что я изверг. Ближе к вечеру мы набрели на узкую щель в скале. Протиснувшись, мы очутились в большой тупиковой пещере с кислотным прудом в центре. Мы с Эль спрятались за валуном. Лианы на потолке давали достаточно яркий красный свет, так что мы могли обозреть все пространство. Прямо в самой едкой жиже восседало огромное чудище с кучей конечностей. Кажется, кислота его не беспокоила. Монстр был слеплен из человеческих частей тела разных рас. Из торса его вырастали как руки хуманов, дроу и табакси, так и чешуйчатые конечности юаньти или краснокожие демонические лапы. Даже из спины росли разнообразные конечности, причем довольно длинные. В большинстве было зажато по оружию. Топоры, мечи, булавы, цепи и даже вилы. Несколько конечностей оканчивались острыми когтями. Голова состояла из хаотично разбросанных глаз, ушей и других элементов. Настоящий жуткий Франкенштейн от мира бездны. Многорукий голем-вожак. Уровень 15. Здоровье 524 из 524. «Нам конец», — донеслось от дроу. «Бери», — передал я девушке добытый недавно навык личной ауры. «Думаешь, это нас спасет?» «Нет, но, может, хотя бы настроение тебе поднимет». «Спасибо», — буркнула Эль тихо, словно не желая, чтобы я услышал. Разумеется, отказываться от личной ауры она не стала. Изучила острое лезвие и сразу же активировала. Теперь криты у дроу должны проходить чаще. «Какой красавец!» — вздохнул я восхищенно, стараясь говорить негромко. «У тебя странные понятия о красоте. Тебя я тоже считаю очень красивой. Не время для флирта. И мастер сейчас сравнил меня с этой образиной? То была фигура речи», — отмахнулся я. «Представляешь, если я смогу его приручить?» «Нет, невозможно. Это уже ни в какие рамки не лезет. Эри Летту не могла дать умение приручать вожаков никому, даже чемпиону. Клянусь, если ты сможешь его приручить, то я...» — эмоционально высказала эльфийка, но осеклась. «Проведешь со мной ночь?» — предложил я. «Не мечтай». «Тогда как насчет поцелуя?» «Поцелуй?» — усмехнулась дроу. «Договорились». Похоже, задумала каким-то образом обдурить мастера, но я ни на что конкретное не рассчитывал, так что не стал уточнять. Меня больше в настоящий момент заботили головная боль физическая и головная боль в виде вожака на нашем пути. Сначала надо победить, а уж потом целовать красоток. «Смотри», — кивнул я в сторону щели, через которую мы протиснулись. «Вожак через нее не пролезет». «Наверняка». «А значит, попробуем один метод. Вряд ли богиня о нем не подумала, но чем черт не шутит? Я отправлю питомцев в разведку боем. Если хочешь, можешь тоже проверить свои силы». Обновив бафы, я отправил монстров в атаку. Плевуна заменил на крючконоса, поскольку жук мог атаковать издали только несколько раз, а у шамана имелось базовое заклинание, которое он мог применять и без маны. Миньонов отправил окружать вожака. Многорукий голем медленно поднялся на ноги и покинул кислотный пруд. Крючконос насылал вихри издали. Вожак успевал подставлять одну из конечностей под удар, тем самым снижая дамаг. Ловкий, зараза. Миньоны обступили здоровяка и принялись лупить каменными кулаками. Мини-големам порой было сложно дотянуться до тела, так что они били по конечностям. Урон тоже наносился, что и было главным в сражении с монстрами. Это адептам надо после опеки выискивать уязвимые места. Чудища же исчезали после обнуления здоровья. Мы надеялись, что с вожаком все будет проходить примерно так же, как и с монстрами. Проблема крылась только в огромном количестве очков жизни и наличию рук со всех сторон. Эль пробовала атаковать гиганта сзади, но и там нашла противодействие. Даже палачу с двумя топовыми повышениями класса не всегда удавалось уворачиваться от губительных атак. То тесаком дроу посечет, то моргенштерном заденет. Довольно быстро я понял, что от миньонов толку едва ли чуть больше нуля. Не тот противник, которого они могли нормально атаковать. К тому же многорукому голему было безразлично количество врагов. Каждый миньон получал по каменной башке от одной из многочисленных конечностей вожака. Они же первые и померли, поскольку имели не так много здоровья каждый. Дроу продолжала порхать, но и ее здоровье близилось к концу. Эльфийка сделала передышку и принялась водить вожака кругами вокруг разбросанных по пещере камней. Крючконос же продолжал атаковать босса. Долго многорукий такого издевательства не выдержал. Вожак переагрился на крючконоса и быстро сблизился с гоблином. Передвигался гигант для такой огромной туши вполне себе бодро, так что шаман убежать не смог. «Ваш питомец-крючконос погиб». Эльфийка, поняв всю бесперспективность подобного наскока, ретировалась. Вожак бросился за ней. Мы скрылись в щели, спешно покинув пещеру. Многорукий голем не смог протиснуться следом за нами. Франкенштейн некоторое время стоял рядом с проходом, громко пыхтя, после чего ушел обратно вглубь пещеры. Нам удалось снять боссу всего около сотни здоровья. Вот теперь и проверим, предусмотрела ли богиня данный стандартный трюк. Если у вожака нет ауры регенерации или иных способов восполнить ХП, его можно победить легко. Мы восстановимся благодаря второму дыханию стаи относительно быстро. Если у вожака к этому моменту будет хотя бы на 20 единиц здоровья меньше, то за 30 подходов мы в любом случае завалим босса. Долго и нудно, зато эффективно. Мы осторожно прокрались обратно в пещеру и вернулись на свой наблюдательный пункт. Вожак плюхнулся в кислотный пруд, и его здоровье стало быстро восстанавливаться. «Значит, не прокатит», — качнул я головой. «Надо менять тактику». «Разумеется». «С правой стороны у голема руки не такие длинные. С яростью я смогу атаковать, не получая урона, но надо, чтобы кто-то держал вожака на себе». «Да, не хватает нам нормального танка. Был бы Кенни эмиссаром». «На этот раз я пойду с вами. Придется валить гада в один заход, и от ударов кнутом по заднице ты не отделаешься». «Ой, как будто я не понимаю. Не упивайся своим положением. Это суровая необходимость». Полностью восстановившись и обновив баффы, мы пошли на второй заход. Ради экономии маны гнев фамильяра я применил только на Эльке. Питомцами, которые должны будут держать вожака, стали Кинг и... Кенни. Хотя хомяк проигрывал эмиссарам по всем статьям, 30 секунд почти полной неуязвимости стоили того. Однако почти сразу же мой план потерпел сокрушительное фиаско. Как только хомяк окутался ультимативным покровом, вожак потерял к нему интерес. Чудище словно могло немного соображать, и это было странно. Монстры продолжали лупить по танку с УП, а босс сразу сменил цель. Проще было бы распространить данную модель поведения на всех обитателей бездны, но нет. Ко всему прочему, вожак двигался как-то странно. Устало, что ли, без огонька. Не рычал, не пускал слюну, словно бы исполнял рутинную обязанность. «Отходим!» — сразу же скомандовал я. Мы отошли и перегруппировались. В таком случае от Кенни толку не было, я заменил питомца на миньона. Мы снова бросились в атаку на вожака. На этот раз мини-големов я отправлял в бой поодиночке. Дроу получала удары кнутом и отправлялась кошмарить вожака с правой части тела, хотя сказать точно, где у него перед, а где зад, было сложно. Но эльфийка как-то различала. Благодаря баффу и правильно выбранной стороне у темной получалось наносить точные удары и уворачиваться от ответных замахов. Иногда ей прилетало, но второе дыхание стаи успевало восстанавливать здоровье. Ставку сделал на затяжной бой, поскольку иначе шансов победить вожака не просматривалось. Я активно орудовал кнутом из-за спины очередного танкующего миньона. Благодаря длине оружия удавалось атаковать с безопасной дистанции. Попадал в основном по конечностям, так что криты проходили редко. Основной дамаг наносила Эль. Со своей скоростью атаки, могучими и частыми критическими ударами она вносила заметную лепту в исход боя. Здоровье вожака неуклонно снижалось, но миньоны также неумолимо подходили к концу. Последний мини-голем пал, и питомец отозвался. Следующим на очереди пошел Кинг. Благодаря своей ауре регенерации паук держался достаточно долго. Но все же забрать босса за это время мы не успели. Следующей держать вожака на себе принялась Эль. Для этого она стала бегать между камнями. Я подбегал и наносил удары кнутом сзади. Но многорукому голему сразу не понравилась такая тактика, и он сменил цель. Отступал я слишком медленно, так что попал прямо в мельницу из разнообразного оружия. Меня полоснуло длинным клинком, пронзило копьем и огрело дубиной. Растратив все здоровье, я все-таки сумел скрыться в щели. Вожак не смог пролезть следом и перевел внимание на Эль. Все, что нам оставалось делать, это держать агр и ждать отката призыва. Я через щель регулярно обновлял наваждение ярости, а дроу водила вожака по пещере, изредка атакуя. Спустя несколько минут призыв откатился, и я вызвал плевуна. Жук имел защитную ауру, так что держал урон вполне неплохо. Да и лавовые выстрелы по такой огромной цели не промахивались, нанося солидный разовый урон. Вскоре откатился еще один призыв. Взамен павшего плевуна в бой отправился крючконос, следом пошел токсик. К этому времени здоровье миньона и кинга в небытие отрегенилось, так что я мог уже и их призвать. Один бой с вожаком длился минут 40. Мы старательно экономили здоровье с маной, не бросались в самоубийственные атаки. Фактически лишь две особенности спасли положение — щель, в которую вожак не мог протиснуться, и второе дыхание стаи. Без регена петов Эльба не смогла компенсировать потраченное от ударов кнута и атак босса здоровья. Ну а примерно две трети дамага нанесла именно палачка. Мы с петами лишь отвлекали на себя внимание, понемногу кусая. Набегались мы с дроу изрядно. Когда здоровье вожака приблизилось к нулю, измотаны были до предела. И я, и Эль начали совершать ошибки. Хорошо, хоть голем не полез в свой исцеляющий бассейн из кислоты, а то бы сражение затянулось еще дольше. Вожак хоть и был мощным, и стоил алой бездны, рассчитанной на двоих адептов. Наверное, связка из крепкого танка и лучника бы тоже сработала неплохо. Но к концу сражения многорукий голем как-то совсем сдал, словно бы потерял интерес. Наученный играми, я ожидал какого-нибудь особого приема, второго дыхания вожака или иных ухищрений, но босс действовал одинаково на протяжении всего боя. Правда, был явно умнее обычных мобов. Повесить его на пети под УП не получилось, на подобные уловки он не велся. «Последний удар!» — напомнил я, когда у многорукого голема остались крохи здоровья. Хоть вожака били только питомцы и я, а значит, в теории шансы на приручение составляли 100%, хотелось действовать наверняка. Дроу смиренно отступила в сторону, и я нанес хлесткий удар кнутом. Хорошо, хоть не требовалось выцеливать сердце. Мой кнут точно бы не смог пробиться через слои шкуры, жира и костей. «Вы наносите урон вожаку, многорукий голем-вожак 2. Вы наносите урон вожаку, многорукий голем-вожак 3. Победа! Получено 450 опыта. Неизвестная ошибка. Ожидайте. Желаете потратить 6 кристаллов души и использовать приручение на адепте Тайхо Ронсвилл? Да? Нет?» «Что?» — вопросил я недоуменно и добавил не слишком уверенно. «Да?» «Поздравляем! Вы успешно приручили адепта Тайхо Ронсвилл». «Приручил?» — вопросила в нетерпении Эль. То ли ее волновало наше небольшое пари, то ли действительно интересовало усиление команды. А значит, она начинала считать себя не пленницей, а частью отряда, что в целом позитивный знак. «Как бы... наверное...» — пробормотал я. «Тогда или нет? Призови вожака!» — потребовала дроу. «Подожди, призыв еще не откатился», — проговорил я. В голове стрельнула боль. «Есть вещи поважнее». В этот момент скалы Красного плато в дальней части пещеры со скрежетом расступились, образовав проход в новый зал с железным сундуком и алым монолитом, в центре которого смутно угадывалось большое лицо. Церев уже появился. «Идем», — скомандовал я. «Божественный обмен ждет!»